куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио, программа «Зеркало». В студии Елена Ромская и Виктор Луговой. Мы сегодня открываем целую серию передач о отношениях. Отношения бывают разные. Человек, как только рождается на этом свете, он сразу вступает в определенные отношения. Сначала с мамой, папой, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, там, в общем-то, семьей и так далее. Затем у него круг этих отношений расширяется, их становится все больше, и в определенный момент времени человек начинает испытывать влечение, интерес к противоположному полу, то есть он вступает уже в отношения между мужчины и женщины. И, в общем-то, человеческие отношения – это одни из самых главных отношений, которые являются уроком для нас на этой планете Земля. И сколько их упало в эту бездну? И какова цена этих отношений, какова цена жизни? И вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы сегодня поговорим об отношениях между мужчиной и женщиной, между возлюбленными, почему иногда бывает невзаимопонимание в семье, там, либо в паре. Мы поговорим также о духовной составляющей этих отношений. Мы поговорим об энергоинформационной составляющей этих отношений. Мы поговорим, конечно же, о методе зеркала в паре и также и без пары, то есть в отражениях других людях. Итак, начнем сегодняшний наш разговор. Здравия тебе, Виктор. Здравия всем. Здравия, Лена. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить тебя, Виктор, в открытом эфире с днем рождения. Сегодня наши дорогие радиослушатели у нашего сказителя Виктора Лугового день рождения. Я думаю, что представлять его особо не надо нашим радиослушателям. Многие его очень знают, но для тех, кто не знает, я хотела бы напомнить, что Виктор – автор родовой методики «Как человека и любовь соединить вместе» и также методики «Как быть счастливым здесь и сейчас». Так вот, Виктор, в день твоего рождения мы проводим такой знаменательный эфир, и я тебе желаю, конечно же, счастья. Ты жизнерадостный человек, и чтобы по жизни тебя сопровождали радость и любовь всепобеждающая. Доставляю тебе слово, с чего мы начнем сегодняшний наш разговор об отношениях мужчины и женщины, пока мы вот будем ждать вопросов от наших радиослушателей. Я еще напомню, что вы можете вопросы задавать в чате, а также вы можете, если хотите, в прямом эфире в диалоге поучаствовать со сказителем, то тогда вам нужно будет в чат написать адрес своего скайпа, и мы с вами свяжемся для того, чтобы вы задали этот прямой вопрос. Ну, а пока мы ждем ваших вопросов, вопросы у нас будут задаваться в течение нашей программы, в течение всего нашего разговора, не отдельно будет время выделено для вопросов, вы их можете задавать сразу, как только началась наша передача, и мы будем включать в наш разговор сразу ваши вопросы для того, чтобы вы могли вести с нами диалог. Прошу тебя, Виктор. О чем мы сегодня будем говорить? Давай поговорим все-таки, почему сейчас эта тема очень актуальна, отношения между мужчиной и женщиной. Вот с этого, может быть, начать нам. Благодарю за вопрос, благодарю за поздравление, благодарю за то, что сегодня мы собрались. Да, действительно, знаменательный день в том плане, что сегодня как раз завершился мой девятый семилетний круг, и начался десятый. Это знаменательно, потому что это как раз вехи, которые на нашем пути не возникают. И трансформируется не только сознание, трансформируются многие энергии и перенастраивается, и в том числе приходят определенные подсказки от высших сил, которые нас сопровождают на пути. В этот день идет мощная связь с родовыми энергиями изначальных родов, которые как раз и составляют основу и суть энергии духа и души. И это очень важно, потому что этот день определяет дальнейшее движение на пути и свершение на пути, и то, как нужно идти, и что нужно делать, и как это нужно делать, с каком интенсиве и так далее. Поэтому это очень знаменательно. Мне пришло как бы параллель, что в 2004 году, если мне память не изменяет год, точно так же, 26 августа, начался первый этап, когда Леонид Маслов начал получать ченнелинги от высших сил именно для того, чтобы вносить свой вклад в преобразование мира, в котором мы живем на этой планете. Поэтому это знаменательно, потому что этот день непростой, этот день особый, и здесь у нас получается две восьмерки, плюс, как сказать, четверка у нас в этом самом, в годовом, как сказать, когда мы складываем тысячелетия и года, получается очень интересная картина мира. Поэтому в данном случае это очень знаменательно. И почему именно отношения мужчины и женщины сейчас очень важны? Дело в том, что я уже говорил в предыдущих эфирах и в предыдущих наших открытых эфирах, программах, что мы сотканы из любви. Мы световые существа, которые наполнены любовью, которые излучают любовь в высшем своем проявлении. И для нас сочетание свет и любовь — это не просто слова, это суть нашего состояния. И на сегодняшний день в силу очень мощных преобразований, трансформационных, энергетических, психологических, психоэмоциональных, которые происходят сейчас на Земле, где трансформируется сознание каждого, независимо от того, просыпается он, на пути он, значит, занимается собой, неважно чем, неважно в каком направлении, неважно как. Важно, что человек начинает проявлять интерес к духовности. И когда идут такие процессы, то это очень серьезно сказывается на отношениях в паре. И мне приходится очень много видеть информации, причем разных людей, мужчин и женщин, которые как бы задают вопросы, что происходит, почему так, почему в этой жизни, вот в этом воплощении у меня столько боли, особенно в отношениях, причем боли, как бы сказать, взаимной, как сказать, женщина причиняет мужчине, мужчина женщине, как сказать, распадаются семьи, как распадаются отношения, мы не можем ничего сделать, вдруг происходит что-то такое, что нас просто разъединяет, и это как предательство, это как какие-то вот вмешательства каких-то сверхъестественных сил и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле нужно понимать, что сейчас, в это время, именно вот в это мощное время, эти процессы настолько мощны и настолько играют колоссальную роль в нашей жизни и сказываются на всем, и на отношениях мужчин и женщин, и на отношениях мамы, папы и дети, и на отношениях между самими родственниками, неважно, сколько их в семье и какие они, и на отношениях всех поколений, и в родовых отношениях именно на земных родов. И это все настолько мощно воздействует и настолько мощно оказывает такое, я бы так сказал, ну, в большинстве своем окрас несет негативный. Все воспринимают это как мне специально делают больно, меня специально вот мстят, меня специально обижают, меня специально наказывают, меня специально создают вот такие вот болезненные условия. И, как сказать, возникает не просто напряжение, а фактически война на уничтожение в паре. Потому что каждый воспринимает, что ему не просто делают больно, а над ним издеваются. На самом деле все немножечко не так. Все немножечко не так, как мы видим. Если мы вспомним, что душа, а мы есть душа, мы есть дух, который живут вечно, мы есть любовь и свет, которые никогда не рождались и не исчезали, то привязка к телу, привязка к уму, привязки к мыслям, они как раз и мешают нам объективно воспринимать реальность и объективно смотреть на все, что с нами происходит. И поэтому все, что происходит в отношениях, нам нужно, именно нужно, потому что эти программы в нас были вшиты нами же, и мы пришли сюда для того, чтобы с этими программами, во-первых, увидеться, встретиться лицом к лицу и разобраться с ними, расстаться с ними, осознать их. Но так как мы в большинстве своем забыли о том, зачем мы сюда пришли, и эта программа на нас действует тотально, очень мощно и так сильно, что мы просто-напросто не знаем, как от нее защищаться, это и вызывает вот это непонимание, раздражение, борьбу, ненависть, жестокость и так далее. И это мы видим, вот просто проходя по улице, мы можем это видеть, наблюдать просто вот так. Это постоянно, это у нас постоянно на глазах происходит. Виктор, прошу прощения. А получается тогда, что сейчас, в общем-то, повсеместно распространена программа разрушения семей, причем не только в нашей стране, но и по всему миру. Значит, получается, что человек должен пройти опыт разрушения семьи сейчас. Вот почему вот это происходит? Тоже, опять же, не совсем так, как мы это видим. Дело в том, что здесь несколько разных факторов влияют на разрушение семьи. Первое, самое главное, это когда на этом этапе в паре завершается так называемый контракт, по которому отрабатывались уроки и опыты. Приобретался опыт, и на основании этого опыта как бы состроилась вся программа взаимодействия. И когда программа завершает свое время, свое действие, это магнетизм. Вот магнетизм настолько мощный, что люди залипают, им кажется, что это любовь, им кажется, что это светлые и радостные чувства, им кажется, что это вот то, ради чего они сюда пришли. На самом деле так работает магнетизм кармы. Когда это происходит, мы находимся в этих отношениях. Даже если кажется, что, в общем-то, вот убил бы ее, или убила бы меня, или убили бы меня, или бы мы друг друга, потому что настолько болезненны эти процессы. Ведь смотрите, что такое зеркало? Почему вы называли передачу зеркало? Во-первых, самое болезненное прохождение уроков в паре. Почему? Потому что зеркало стоит перед тобой 25 часов. Ты в него смотришь 25 часов. Точно так же и другому ты зеркалишь. То есть это взаимно. Ты показываешь ей свое зеркало, что ей нужно менять в себе, а она тебе показывает. И представьте себе, что вы не можете от этого отмахнуться, отвернуться и сказать, что нет, я не буду, мне это не интересно. Те, которые говорят и выходят из этих отношений, не осознав и не, как сказать, приняв их, они попадают в другие отношения, которые называются учитывают эти, в которых вы не разобрались. И плюс добавляет новые. И получается, что усиление настолько мощное, что в следующих отношениях человека накрывает, ревет на части так, что он, если не умирает, то, по крайней мере, очень сильно болеет. А если он из этих отношений бежит, то в следующих отношениях это еще многократно усиливается. Пока человек не осознает, что бежать-то ему некуда. У него один путь только туда, но не выполнив задачу, ему говорят, нет, подожди. Тебе здесь еще надо завершить. И он завершает, не понимая, но только таким образом мы учимся. Это очень больно сейчас. Это главное. Почему? Потому что задача ведь энергии, которые идут для повышения нашей осознанности и раскрытия нашего сознания и подсознания, они направлены на то, что мы принимаем себя. То есть мы начинаем себя любить. Ведь проще любить кого-то и говорить, вот если у меня, вот она появится, вот такая необыкновенная, и я вот, и вот она меня полюбит, а я ее полюблю, вот у нас тогда идиллия. Проходит месяц, букетно-конфетный период заканчивается, и начинается смертоубийство. А то и раньше. А, это а может быть, эго здесь тоже играет свою роль? Так эго в первую очередь играет свою роль. Если бы у нас не играло страх, он бы не активировал эго. Что такое страх? Страх мы боимся любить. Как ни парадоксально это звучит. Потому что то, что мы называем любовью, на самом деле это иллюзия. Потому что в кармических отношениях там нет любви. Там есть программа, которая называется, если я пришел, образно говоря, если я пришел, как сказать, из прошлых отношений, и в прошлых отношениях, это имеется в виду в прошлых жизнях, я, например, сделал больно женщине, с которой я жил, в семейных отношениях, да, или не только в семейных отношениях. В этой жизни я прихожу для того, чтобы это пройти по-другому, то есть увидеть это, осознать это, исправить это. Ведь вот в чем вопрос. А эго говорит, когда тебя активирует, в тебе активирует эту программу, возникает в тебе, первое, что возникает, страх, боль, неприятно. И, естественно, эго говорит, да что за хрень? Вы меня извините, это кто мне тут, вот почему вы мне делаете больно? И начинает что делать? Мстить. Эго начинает защищаться. Это задача, это ли как сказать, это условие эго. Оно все время так защищалось на протяжении всех наших воплощений. Эго было нам дано для того, чтобы с одной стороны защищаться, с другой стороны, чтобы было желание куда-то идти и что-то преодолевать. Но на данном этапе эго нам мешает. Оно мешает нам, во-первых, отказаться от борьбы, сдаться. Что такое сдаться? Это не предательство себя, как многие понимают. Сдаться – это значит перестать бороться с самим собой, со своим естеством. Но эго – это не естество. Гордыня – это не естество. Самолюбие, самолюбование – это не естество. Страх – это не естество, кроме страха, который называется именно как… Для, ну как сказать, животный страх, который инстинктивный. Самосохранение. Да, самосохранение, да. А все же остальное, это же вот именно от тех программ, которые мы проходили много-много-много раз, где было очень много боли, где было очень много страха. Как трансформировать тогда все-таки, вот понимаешь, как бы... Либо убить эго, как еще в Древней Греции говорили о том, что убей в себе Минотавра, убей в себе Кентавра, убей в себе вот это хтоническое начало, да? Но, может быть, вот не убить, да, а трансформировать надо, или все-таки как-то надо его убивать? Вот, как ты смотришь? На самом, ну, как бы сказать, мы, еще раз говорю, все не так, как мы воспринимаем или видим. Убить... Это не значит убить, как мы привыкли, четвертовать, отрубить голову, там еще что-то, нет. Убить – это значит увидеть, пойти туда, где это болит, принять эту боль, принять это эго, принять этого монстра, который в тебе вырос до необъятных размеров, принять его из любви. Не из жалости, не из ненависти, не из каких-то других каких самых, низковибрационных процессов. Нет, а именно из любви, потому что он нужен был только для того, чтобы мы могли пройти все те опыты, которые мы проходили до этого. Но в этой жизни, когда эти опыты завершаются, нам нужно признать своего демона, увидеть его, признать, соединиться с ним, наполнить его любовью. И он растворяется. Вот так. Как по щелчку. Почему? Потому что это фактически светлая сущность. Но она нами выращена, именно нашим эго. И она нам мешает. Она такие ставит защиты, что пока мы не сдадимся, она нас может раздавить, понимаете? Наше физическое тело. И вот это и есть, называется, убей в себе демона. И многие так и воспринимают, что типа вот убить себя в себе демон. На самом деле это немножечко вот не так. Мы должны принять этого демона, полюбить его. Потому что это мы, это та неосознанная наша часть, которую мы все время боимся. Мы все время от нее закрываемся. Мы все время говорим, нет, я же светлый, я же хороший, я же классный, я же тут столько добра делаю всему миру. Где? У меня нету демона. Пока ты туда не посмотришь, демон тобой управляет. Вот как это работает. И поэтому убить демона – это значит увидеть, признать и принять его из любви. Тогда он просто исчезает. А точнее, если говорить по большому счету, то твоя неосознанная часть соединяется с осознанной, и ты становишься целостным. Вот что происходит. То есть идет обнуление крайних точек, называется плюс и минус, соединяется в центре, и происходит обнуление. А точнее, ты соединяешься с собой вечно и становишься целостным в этом мире. Вот это. Но любое состояние, это получается состояние связи с божественным началом, да? Ты и есть Бог на земле. Ты и есть божественное начало внутри тебя. Оно нигде... Чтобы это почувствовать, я должна войти в нулевое состояние. Конечно. Принять и то, и это. Принять и свою положительность, и свою негативность. Как только мы полностью принимаем через осознавание, что это мы, не кто-то. Не кто-то нам делает больно. Это программа во мне, которую я отрабатывал столько воплощений. Даже если ты не знаешь сколько. Что это моя программа, это мои энергии, это мои опыты. И только они мне причиняют боль для того, чтобы я их просто увидел. Увидел, принял, осознал и отпустил. И они начинают трансформировать. То есть это те опыты, которые зажаты были как энергия. Они что причиняют нам боль? Энергии, которые не двигаются. Мертвые энергии. Или точнее энергии, которые, ну как бы сказать, находятся в законсервированном состоянии. А им сейчас нужен выход. И энергии любви, которые сейчас идут, энергии трансформации сознания, которые они как раз и начинают эти энергии заставлять их шевелиться. Им нужен выход. Выход откуда? Из ваших многомерных тел. И если вы осознаете, вы позволяете этому происходить, и это происходит безболезненно или с минимальной болью. Это всегда немного болезненно. Но если мы принимаем себя и принимаем эти энергии, тогда это происходит вот именно как волшебство. И все происходит очень легко. И тогда в отношениях не нужно выяснять отношения. Ведь что происходит? Когда больно, когда человек думает, что ему причиняют боль именно та или тот, который рядом, а это всегда болезненно, потому что это называется «ты открыт перед этим человеком». Но это, наверное, эго друг друга, они как бы входят в столкновение, и поэтому вызывает боль. Конечно, а только здесь по-другому. Здесь по-другому, Лена, не совсем так. Угу. Человек, например, вот я мужчина, да, значит, рядом со мной женщина. Она активирует во мне эту программу боли, которую я не принимаю. Она мне делает больно. Вот это очень важно. Нам никто не может сделать больно, если у нас этой программы боли нет. Нас не может никто напугать, если у нас нет программы страха. Нас никто не может сделать несчастным, если у нас этой программы страданий нет. Но если она у нас есть, то нам весь мир будет показывать. Смотри, тебе туда, внутрь себя, не туда, не спасать этот мир. Не нужно спасать этот мир. Себя спаси. Виктор, вот смотри, тут появилась реплика, пишут о том, что намного хуже, когда эго полностью отсутствует. Живешь только ради и для других, и иногда неблагодарных, и приходится взращивать эго, и тогда сразу все окей. Извините, но скажу вам, сразу разочарую всех этих людей, это их иллюзия, это их эго толкает спасать людей. А потом они получают обратку, где, как я уже говорил в одной из передач, Не делай добра, не получишь зла. Что такое добра? Я спешу спасать. Я спешу со своим добром спасти кого-то, потому что я сам себя спасти-то не могу. А почему? А потому что там очень больно и страшно. И поэтому, чтобы не видеть этой боли и страха, я лучше буду мчаться на всех парах, как паровоз. На последнем издыхании буду бежать и спасать всех, пока у меня хватает сил. А может, это же зачтется, и меня кто-то примет и полюбит. Иллюзия. Полная иллюзия. Поэтому, что такое возвращивать эго? Вот здесь вот они как раз ошибаются. Вот это эго, которое в них ими управляет, как программа, она ими управляет. Я спасаю. Посмотрите, какой я классный. И когда его, он не получает этого, того, что ожидает, вот тогда поднимается бунт, когда эго начинает его бунтовать. Я же хорошая. Я же хорошая. Я же, как сказать, классная. Я же тут. Смотрите. Я же готова жизнь отдать за вас, а вы, сволочи, меня не принимаете, не цените. Да я вас поубиваю теперь за это. Вот что происходит. Это не выращивание эго, оно уже зародилось. Вот о чем речь. Поэтому здесь нужно осознать и понять, что эго присутствует, оно управляет всей нашей жизнью. И если бы не было эго, мы бы не спасали никого, мы бы занимались собой, шли глубоко внутрь себя, принимая себя, и благодарили весь мир, что он помогает нам увидеть то, с чем нам работать. Вот что такое отсутствие эго. А взращивать эго не надо, оно так, такое у нас взращенное. Ребята, посмотрите только на него. Вот представьте, что вы стоите возле небоскреба, а сзади вас вот такое эго стоит. И как вам? Ну, есть как бы такое учение, которое говорит о том, что человек – это желание, что он создан как желание, и поэтому ему все время хочется получать, то есть удовлетворять свои желания. И вот задача человека как раз именно трансформировать вот эти желания получения в желание отдачи. Может быть, это вот здесь такая параллель, это трансформация эго. И может быть, человек, вот, который там писал эту реплику, имел в виду, что взращивать эго – это в том смысле, что ты как бы взращиваешь свои желания, которые потом будешь трансформировать в отдающие. То есть ты станешь отдающим человеком. Чем больше внутри ты имеешь, тем больше ты можешь отдать. Может быть, так? Посмотреть с этой точки зрения. Вопрос. Что же ты имеешь, что ты можешь отдать? Самое ценное, вопрос. Конечно. Самое ценное, что человек может отдать, безболезненно, и у него этого много. Это любовь. Это любовь, конечно. А если этой любви нет к себе, ты что можешь отдать, кроме своего эго, своих желаний, своих неуемного желания спасти, чтобы тебя за это полюбили? Извините, вы ничего не можете отдать. Вы пытаетесь таким образом заработать себе благосклонное отношение других людей, которые вам показывают. Да не надо нам твое хорошее. Ты сюда со своим хорошим иди. Дай нам проходить свое плохое. Мы за этим здесь. А человек говорит, не, подождите. Вы что-то меня не понимаете? Вы меня не понимаете? Я вас спасаю. Получается, вот как бы те якобы неблагодарные за то, что ты там что-то спасаешь, либо делаешь добрые дела, они тебе зеркалят твое внутреннее состояние вот этой неблагодарностью, да? Это не неблагодарность, смотрите. Ну, в обиходе так это называется. Ну, в обиходе это воспринимается именно так. Почему? Потому что так эго воспринимает, так ум воспринимает. Каждый из нас приходит в эту жизнь получить свой уникальный опыт. Я прошу прощения, это вот те, да, которые... Да, это поздравление. Это те, которые хотят поздравлять, да. Поэтому каждый из нас и приходит со своими программами. Они разные. И почему просветленные мастера и говорят, пока вы не стопчете столько ботинок, столько стоптал этот человек, вы не можете его понять, почему он ведет себя так или иначе. Вы не можете это понять, вы не можете это принять, вы не можете осознавать, почему человек ведет себя таким образом. А люди этого не понимают. Почему не понимают? Да потому что в чужом глазу соринка видна, а в своем и бревна не видно. Это же непростая народная мудрость. Заметил Христос. Да, всего 2500 лет назад. Всего-то. А что изменилось? Ничего. Ничего не поменялось. Мы как не видим бревна в своем глазу, так и не хотим видеть. Но соринку в чужом мы не просто замечаем, а мы пытаемся ее быстрее вытащить, потому что она типа мешает тому человеку. На самом-то деле он же за этим. Он же получает свой опыт. Он хочет его пройти. Как сказал один просветленный, каждый должен назихерить сам. Для чего? Получить такой опыт. Если я, извините меня, ударился лбом об стену, я в следующий раз подумаю, прежде чем разогнаться, стоит мне биться лбом в стену? Или я все-таки сначала посмотрю, а потом буду разгоняться? Понимаете, это опыт, уникальный опыт. И мы за этим, потому что только здесь мы можем на физике получить эту многомерность и многогранность этих опытов. И вы посмотрите свою жизнь, особенно наше поколение, которое вот еще с Советского Союза, с советских времен, когда там сколько мы проходили опыта, сколько мы потом проходили опыта в перестроечное время, сколько сейчас, какие опыты мы проходим трансформационные, когда меняется сознание, полностью идут расширение сознания, есть схлопывание сознания, есть отказ от жизни, и я такие тоже вижу, где душа принимает решение, и дух говорит, давай до конца, умираем. И 15 лет человек умирает, просто отказывается от жизни. Понимаете? И я такие тоже вижу опыты. Но это прекрасные опыты. Потому что в этот момент, когда идут такие мощнейшие трансформации, душа и дух нарабатывают вот эти вот энергии, которые потом, там, в революционных центрах, это будет восприниматься по-другому и приниматься по-другому. И поможет трансформации пройти намного быстрее и легче. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь... Да. У нас с тобой реплика от Бажены Максименко в тему «Нужно по жизни всем раздавать любовь как удочку, а не готовую рыбку, чтобы не навредить окружающим готовой рыбкой». Вот такая интересная реплика. Вы знаете, слова-слова. Какая сладость. Ушли слова, осталось. Да. Пустота. То, что осталось, вопрос один. Поймите, то, что я стараюсь выразить, я не говорю из ума. То, что я стараюсь донести, это не ум говорит сейчас. Это информация, которая идет с потока. И это не то, что я, как бы сказать, вычитал где-то, где-то там наслушался на семинарах, вебинарах и так далее. Нет. Это то, что с одной стороны выстрадано, с другой стороны, осознанно, в третьей стороны, это прожито, и в четвертых, только тогда ты можешь что-то давать, открыв себе вот это вот, что идет в виде потока. Поэтому любовь — это не удочка. Любовь — это состояние. Услышьте меня. Это состояние. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Первое. Все, кто сейчас нас слышит, закройте глаза. Вспомните свое раннее детство, где вы смотрели на этот мир и широко раскрытыми глазами его принимали из любви, потому что вы пришли как целостное существо света, любви. И вы любили этот мир, вы познавали его, у вас не было преград до момента, пока кто-то из близких, мама, папа или вместе, не активировали вас программу. Страха прежде всего. Страха перед этим миром. Нельзя! Как я вот иду в фитнес, иду мимо парка, там гуляют мамы, бабушки, мамы с бабушками, с детей очень много. И я все время слышу. Туда нельзя, туда не ходи, мир опасен, туда нельзя, страшно. Там машины ездят, могут сбить. Это очень больно, не надо туда ходить. Нельзя туда ходить. Я смотрю на это. Кругом запреты, понимаете? А как изучать этот мир? Прихожу в фитнес, стоит ребенок, папа говорит, одевайся. Он одевается. Причем, ну, он мягко говорит, это я так немножко жестковато говорю, да? Он мягко говорит сын там. А сын все пробует, ручки пробует, ключи пробует, это пробует, закрывает, открывает, там прочее и так далее. Он изучает этот мир. Отец, сядь, одевайся, прекрати, перестань, что ты делаешь? Давай это самое. Я подхожу и на ухо говорю, а ты как этот мир изучал, когда был таким? Он так раз затих. И начинает вспоминать лихорадочно, а что он делал в его возрасте? Я говорю, пойми, мы не можем по-другому в материальном мире, на физическом плане по-другому этот мир осознавать, пока мы не пощупаем руками, пока мы не пощупаем губами, языком на вкус, на запах, на все. Поэтому мы все пробуем, мы все едим, пробуем и так далее. Такой опыт. Это опыт дуальности в этом мире. Поэтому, если у папы были запреты, он также передает это своим детям. Если у мамы есть запреты, они существуют у всех мам. Мамы все будут ставить запреты своим детям. А как тогда познавать этот мир? Если кругом запреты, если кругом нельзя, а в школу он приходит или в детский сад? Нельзя. Тогда что мы будем делать? И вот тогда мы начинаем этот мир воспринимать из того, что нам из кэша выдавливает нас наш ум. Пожалуйста, 100 моделей, какие хотите. И ты начинаешь не смотреть в этот мир, изучая его через ощущения, как ребенок, а доверять тому, что показывает ум. Поэтому закройте глаза, вспомните свое состояние в детстве, когда вы благоговели перед этим миром, и вы любили каждую травинку, каждую букашку, каждый лучик солнышка, каждый листочек. Вспомните это состояние безмятежности, полного доверия, где вы любили этот мир безгранично. Вот это и есть состояние. А все остальное, что об этом рассказано, написано, это придумано из ума и ведет нас совершенно в другие дали, от себя. Но это не туда. Это в нас. И это великое состояние в нас. И мы, когда это чувствуем нам, мы вдыхаем эти запахи, которые с детства помнит душа и дух, потому что это прекрасные моменты нашего взаимодействия с этим миром из любви. Больше у нас этих моментов не было, потому что при активации программы они тут же закрылись. Вот что произошло. Мы тут недавно вскрыли такую вещь. Ребенок, когда ему делают больно, закрывает свою любовь к себе, но не закрывает свою любовь к родителям. Он любит родителей безмерно, как и любил, но себя он перестает любить. А если ты перестаешь любить себя, кого ты можешь полюбить? И кому ты можешь транслировать любовь? И с какой удочкой ты будешь эту любовь ловить или выращивать? Да хоть с очком бегай. Или с этой самой сетью. Любовь внутри. А мы ее бегаем, ищем снаружи. Вот и все разные. Виктор, у нас вот тут такой вопрос. Ты говорил, что ты получаешь информацию из потока. Вот Дмитрий Громов спрашивает, как поймать такой поток информации? Как поймать? Абсолютно просто. Первое. Тотальная сдача себе. Принятие тотальное всех опытов, всех воплощений. Убираете все фильтры, которые у вас тут перед вами на несколько десятков метров. Как только вы принимаете себя из любви, у вас открывается сразу пам! И открывается здесь поток и здесь поток. И вы на прямой связи. Элементарно просто. Ну, сказать просто. А вот принять... 15 лет это открываю, 15 лет вот это тренирую. Но это вот так. По большому счету это вот так. Но для этого надо просто вот это сделать. Но сделать имеется в виду... Сначала надо все-таки это осознать, что... Так это и есть сделать. Ну, как бы... Под словом «сделать» я имею в виду осознать это, принять это и быть этим. Все, точка. Сдаться этому. А мы боремся, потому что страшно. Любить страшно. Нас за это много-много-много раз мы во многих воплощениях лишали жизни. Поэтому страшно любить. Понимаете? Вдумайтесь в это. Мы жаждем любви, и мы боимся любви. Понимаете? Мы боимся тотальности. Потому что когда ты начинаешь входить в состояние потока любви, ты открыт, беззащитен и все проникающий. И ты чувствуешь и любую боль, ты чувствуешь любую негативную энергию. Но это тебе нужно принимать и трансформировать через свою любовь, которую ты излучаешь. Что она и делает? Любовь тиха. Она не кичится. Она никого никуда не тащит и не трансформирует. И у нее достаточно мудрости, чтобы все принимать. Вот о чем речь. Вот это главное. Поэтому для того, чтобы слышать поток, не искаженный вашим эго-сознанием, нужно просто вот это отпустить. Называется ваш стакан, который то ли наполовину полный, то ли наполовину пустой, сделать абсолютно пустым. И только тогда сюда можно что-то наливать. Пока он такой, налить туда ничего невозможно. У многих он просто уже выливается. От тех знаний, которые он получил и по всех воплощениях, и даже в этих годах жизни на Земле. Это так. Да, как еще в Писаниях в свое время говорилось, что в старые мехи нельзя наливать молодое вино. Да. Нужно чистить. Да. Оно просто станет... Емкость, да, это все должно поступить, свободная емкость. Да. Причем без дырочек. Но когда оно будет решетом, там много не нальешь и не вынесешь. Да. Тут вот Сан Саныч Суслов нам задает вопрос. Мне 50, я летаю во сне, что это значит? Я не знаю, насколько этот вопрос в тему нашей передачи «Отношения между мужчиной» и сразу встречный вопрос Сан Саныча, с кем он там во сне летает? Может быть, с женщиной? Даже если он летает на метле или на палке, как у меня тоже это было несколько раз, когда я во сне летал на доске, потом на палке, причем на любую высоту, с любым реверсом, уклоном и так далее, это очень удивительное состояние. Когда вы начинаете летать, фактически это говорит о том, что вы освобождаетесь от привязок, которые вас как якоря держат, ну, в этих состояниях. Поэтому, когда вы начинаете, как бы сказать, во сне, ваше сознание отпускается, и вы позволяете, когда спускаете свой контроль, вот тогда это происходит. И это очень здорово. Это надо, как бы сказать, осознавать и принимать. Это здорово. Неважно, сколько лет человек, 50, 180, не играет никакой роли. А мне 60, я тоже иногда летаю. Это классное состояние, когда ты летаешь. Да, действительно классное состояние. Так отталкиваешься от земли и полетел. Да, абсолютно. Тебе ничего не надо, ты просто летаешь. Да. Да, вот реплика от Бажены Максименко. Она продолжает нас снабжать своими репликами. Она пишет, да, наше поколение выросло именно в такое счастливое время, когда запретами особо не давили. Мы просто брали пример с родителей, с соседей, росли на улице, не было опасности, как сейчас. Но мне кажется, это не совсем тема сегодняшней передачи. Мы все-таки мужчину и женщину сегодня разбираем, но попробуем. Это было, опять же, я говорю, не совсем так, как мы это видим. Не совсем так. Почему? Потому что мы же склонны, называется, идеализировать то время, в котором мы были в детстве и в этих, как сказать, в этих энергиях. Там было разное. Просто нужно осознать. Для того, чтобы мы были самостоятельными, наши родители, как бы сказать, не уделяли нам столько внимания. Потому что, по сути своей, им было некогда. Они зарабатывали деньги для содержания, для того, чтобы нам, как бы сказать, было за что поесть, одеться, там, в кино сходить, там еще что-то, куда-то поехать и так далее, и так далее. Им некогда было заниматься нами, по сути своей. Так же самое, как и сейчас. Подожди, я с тобой не соглашусь. Что значит, им некогда было? Кстати говоря, больше занимались сейчас. Конечно, не согласишься, потому что в твоем опыте это было так, в моем опыте это было так, как вот пишет вот наша уважаемая. Нет, она имеет в виду, что запретами не давили, но это не значит, что не занимались все-таки детьми. Ну, именно запретами не давили. Не знаю, как у тебя, у меня было и то, и это. И были моменты, когда я находился, называется, в зоне жесткого внимания. И были моменты, когда я находился сам себе предоставленным уходить в лес, на речку, куда угодно и как угодно. И поэтому, когда я несколько раз тонул, а родители знали об одном случае, когда меня отец спас в пятилетнем возрасте, то это вот так, да. Но мы тогда, мы поэтому и выросли другие, мы поэтому и выросли самостоятельными. Поэтому мы идем в жизнь самостоятельно, мы не боимся этой жизни. А все остальные вот посмотрели. У нас фундамент крепкий, я бы тоже согласился. Да, это основа, да. И эта основа, она как раз потом и сказывается и в отношениях, в семьях. И мы также передаем это своим детям. Мы не контролируем их. И они вырастают, другие, они вырастают более свободными. Вот о чем речь. Угу. Это так. А если ребенка давили в детстве, то вырос, он когда вырос, он начинает контролировать свою половинку и контролирует своих детей. И это тотально. И все, и тогда с них вырастают уже совершенно другие люди. Подконтрольные и зависимые. Вот так. То есть в отношениях между мужем и женой хорошо бы знать, как вообще, в какой среде воспитывался твой партнер, да? Для того, чтобы лучше его понимать и осознавать, в чем причины, допустим, каких-то конфликтных ситуаций, которые могут там вырастать из детства, из каких-то семейных, родовых программ, да? Да, это да, это полезно, потому что тогда понятно, почему он или она ведут себя таким образом. Потому что это действительно так. Никто не отменял родовые программы, никто не отменял родовые травмы, никто не отменял, как бы сказать, все те опыты, которые мы проходим. А мы же только за этим. И поэтому в каждой семье свои устои и свои программы, которые нужно было вот проходить. И ребенок выбирал себе родителей и выбирает все время из этого состояния, состояния программы, которую он будет через них проходить и через них будет активироваться. Это же контракты, которые существуют между ребенком и родителями. Ну, поэтому он и на свою потом семью накладывает, в общем-то, то, что получил. Да, если сам с этим не сможет разобраться и отпустить к тому времени, когда приходят души, которых он принимает в виде детей, то да, он будет накладывать, да, он по-другому не может. Это шаблон поведения. Получается, что конфликт не только между эго, допустим, мужчины и женщины, там, мужа и жены, но конфликт еще здесь же участвует, конфликт семей, конфликт родов разных. Да, в одном месте получается. Это, в принципе, можно и так рассматривать. Это более глобальная тема, более глобальная, более, как бы сказать, ее разбирать и разбирать. И, как сказать, это действительно тема. И это действительно влияет, потому что мы же с этим приходим. Мы же приходим именно для чего? Осознавая, мы приходим именно за осознанием этих программ, принятием этих программ, трансформацией этих программ и отпусканием этих программ. Тогда они трансформируются не только в нас. Они трансформируются в нашей семье, они трансформируются в нашем роду, они трансформируются в тех небесных родах. И это все вот так вот происходит. Хотя нам на линейном уровне кажется, что вот то, что мы тут делаем, мы тут только вот свои там земные дела какие-то вот тут в песочнице, мы тут что-то тут кубатурим, как сказать, а куда оно сказывается? Оно во всей Вселенной сказывается. Просто мы этого не видим, потому что у нас это закрыто. Но от этого ничего не меняется. Такие опыты. Такие опыты, такой магнетизм и такие программы мощнейшие. Вот и все. Виктор, вот тут наш слушатель Дмитрий Нордов поздравляет тебя с днем рождения. Дмитрийка. Благодарю. Благодарю на добром слове. Благодарю всех, кто поздравляет, кто сейчас пытается поздравить, кто еще будет поздравлять. Всех благодарю, потому что это действительно приятно. Да, пишите, пишите свои поздравления тоже. И побольше вопросов. Так вот, реплика от Михаила СТ. Нет, нас не ограничивали. Ограничивало только моральное состояние. И оно было дано и родителями, и обществом. И те многие моральные принципы, взгляды помогали жить и существовать в социуме. Вот такая. Такой еще взгляд, с другой немножко грани ограничений, неограничений. Ну, это же каждый воспринимает для себя, как он это воспринимает, ограничение это или не ограничение. Если человеку это было приятно и комфортно, и он с этим жил и радовался, значит, пока так у него было такое восприятие. Если у кого-то было другое восприятие, это же только восприятие, это же уровни восприятия. На каждом уровне свое восприятие. Почему мы разные? Если бы мы были все одинаковые, то нам было бы просто здесь неинтересно. А мы разные, потому что наши опыты разные, наши уровни восприятия разные, наше сознание разное. И поэтому и отношения у нас разные. И ко всему у нас разные отношения. Сколько бы мы сейчас не поставили людей, у каждого свое отношение. Если брать по-честному. Виктор, вот тут Сильвия еще задает вопрос. Она пишет: Виктор, вы же, я думаю, не такой, как ваш отец. Но почему говорите, что семья что-то накладывает и дает пример? Такой интересный вопрос. Хотя мы много что сказали уже, тем не менее, вот такой вопрос. Ну, во-первых, я не такой, как мой отец, потому что я такой, какой я. То, что вложил в меня мой отец, это он вложил из своих программ, из тех программ наших контрактов, которые мы с ним заключили, пока он был на земле. Его на земле уже нет больше 50 лет. И то, что он мне передавал, и то, что он мне и передавал, и давал, и то, что он во мне активировал, потому что он активировал во мне программу страха, он активировал у меня программу ограничений, он активировал у меня программу непозволений, он активировал во мне многие другие программы. Но это было, как бы сказать, это был наш контракт, это было наши условия, наших взаимоотношений с ним для того, чтобы он это сделал на максимуме, то, что было мне нужно, для того, чтобы я, во-первых, прошел этот путь и получил этот уникальный опыт и стал тем, кем я стал. Это первое. И второе, он же меня спасал. Он меня фактически, он тот, кто первый меня спас в 5-летнем возрасте, когда я фактически уже умирал, он меня вытащил из криницы, куда я упал, по своей же собственной глупости, получая такой опыт тоже в том числе. И так далее. И поэтому тут как определить, как бы сказать. Но отец наложил определенные ограничения. И это была его задача. Но это опять же, еще раз повторяю. Никто не может у вас активировать программу, если ее нет. Никто не может вам причинить боли, если программы боли у вас нет, и вы не пришли ее осознать. Никто не может вам сделать плохое, если в вашем контракте это плохое не предусмотрено для вашего же осознавания. Только так это работает. И если в нашем контракте это было, он выполнял это на максимуме. Другое дело, как я это воспринимал. И мое отношение к этому, это уже второй вопрос. Это мое восприятие. Понимаете, из своих страхов, из своих фильтров, из своих программ я это воспринимал так. А на самом деле, если брать из божественного плана, то это было сделано из величайшей любви, таким же ангелом, как я, который мне это делал по моей просьбе и по нашему контракту из величайшей божественной любви. Вот и все. Но это пришло ко мне, извините меня, через 45 где-то лет. До этого я считал, что, блин, отец меня бросил тогда, когда я был еще маленький и незащищенный. И у меня была очень сильная обида на него за то, что вот как так, как ты посмел? Это потом пришло уже осознание, что это вот таким образом. Пока вот так. Но сколько людей, которые не осознают это, когда отцы и мамы, как бы сказать, вот их тренируют, потому что это персональные тренеры, с которыми заключены такие вот контракты. Надо осознавать. А потом персональным тренером становится либо муж, либо жена уже передает эстафету родителя, отдавая дочь замуж, он как бы ее передает мужу, который уже становится персональным тренером, либо, как говорится, наоборот, жена для мужа становится персональным тренером. Ну, в принципе, они, да, учителя друг друга, да. Ну, вот смотрите, значит, вот обращается ко мне молодой мужчина и говорит, знаешь, я вот, что не отношения, я, говорит, выдерживаю, но максимум, было у меня 2 года, я выдержал. И я, говорит, сбежал с них. Почему? А меня все время подстраивают, используют, манипулируют, значит, заставляют, принуждают и так далее и тому подобное. И я вижу, что меня лишает просто любой свободы только для того, чтобы я выполнял именно то, что от меня требует. И я когда это осознаю, или точнее, когда это вдруг увидел, я сказал, все, я не хочу этих отношений, я из них выхожу. Ну хорошо, молодец. И следующая фраза. Он говорит, так получается, с какой женщиной не начинает отношения, они все такие. Дальше еще наоборот больше, наверное. А я говорю, ну а как ты хотел? Пока ты не осознаешь эти программы, с которыми ты пришел, они все будут такие. Но как только ты это разберешь, осознаешь, примешь, что это не они такие, это твоя программа не дает тебе возможности по-другому воспринимать их, тогда все будет по-другому. Для него это было шоком. И так же все живут. Мы лучше претензии будем предъявлять, мы лучше будем выяснять отношения и говорить, вот сейчас-то я наконец-то, я сейчас, я сейчас приду, я все скажу, меня наконец-то услышат, и у нас все наконец-то будет хорошо. Некоторые залудят пару стаканов, чтобы для храбрости, чтобы уж прийти. И вот он приходит такой вот, храбрый. А жена со скалкой стоит и говорит, да мне наплевать, как у тебя кепка. Все равно. Да, сковородка или скалка, заходи. Понимаете, вот так, и все. И от мужика, почему? Потому что душа женщины, как я уже показывал как-то, да, вот образно говоря, вот душа женщины, и вот душа мужчины. Раз, чья? Оп. Потому что женщина, она, как правило, уже рожала этого мужчину и давала ему жизнь в этот мир. И это была его мама. И так далее, не один раз. Поэтому вот этот страх, он сидит на клеточном уровне. И она сейчас старается именно с него, это рабство его, вытащить любыми способами. Но особенно теми, которые они договорились там еще. И по-другому это не будет, пока он этого не осознает. Даже если он будет 100 раз убегать из отношений. А достаточно ли, чтобы, допустим, один из партнеров осознал вот это вот зеркало? Или обязательно надо, чтобы оба видели друг в друге зеркала? Ну, понимаете, вот почему главная причина расставаний в отношениях, или как бы когда ломаются, да, узы, неважно, семья, они встретились, и там, как говорят сейчас, гражданский брак у них там и так далее. Браком, как ни назови, это есть кармическая отработка. Понятно? Uh-huh. Да? Только когда вы заключаете божественный союз, это союз двух равноценных, свободных сущностей света, которые приняли себя тотально, стали целостными, целостными, не половинками. И я ищу половинку, потому что я половинка, мне нужна половинка для того, чтобы быть целым. Нет. Ты сначала стань целым. Прими себя целым. Вот эту вот и мужскую, и женскую ипостась прими и стань этим. И тогда ты целостен. И тогда ты излучаешь свет автоматом сразу, как только ты целостен. Вот это осознанность. И если рядом находится неосознанный человек, но он хочет себя изменить, потому что приходит ему понимание, хотя бы на уровне понимания для начала, что мне-то надо разбираться со своими страхами, Мне нужно разбираться со своими программами, или со своими там обидами, или со своей болью, или со своими какими-то другими вещами. То тогда осознанность, она помогает человеку, который рядом, это видеть и это проживать более легко. Понимаете? То есть менее болезненно это будет проходить у этого человека рядом. Но есть один нюанс. Какой? Если этот человек не хочет этого видеть и зациклен на своих вот этих вот жестких программах и боится в них идти, тогда эти отношения просто прекращают свое существование. Осознанный человек просто выходит из этих отношений, он вынужден уйти, потому что его, по сути своей, тащат обратно. Обратно в свои вот эти вот вещи. Вот почему-то это происходит, разрыв отношений. А это воспринимается эго ума. Предательство, меня бросили, меня не любят, я пожертвовал всю свою жизнь. Но это же, извините меня, вы сами не хотите двигаться туда и соответствовать тому, кто рядом. Вот о чем речь. Поэтому здесь спасать никого не получится. И из-за этого и происходит вот разрыв этих отношений в семьях. Это причина. Понятно. Виктор, вот тут Елена Андреева тебя также поздравляет с днем рождения и благодарит тебя за твои программы. Лена, благодарю тебя. Ты очень светлый человек. Я тебя люблю, обнимаю, благодарю. А вот Виктор Яковлев интересуется, твой тезка, а помнишь ли ты свой день рождения? Имеется в виду воплощение на планете Земля. Нет, я не помню, потому что ну, мы как-то проходили, как бы сказать, на некоторых семинарах, значит, отработки, так называемые родовые, когда идет отработка вот этого периода, когда ты находишься в чреве матери, а потом как бы проходишь эти родовые пути. Но это было другое. Я не помню этот вот момент, когда я в этот мир появился. Для чего-то мне пока это не показывает. Наверное, в этом нет какой-то программы или задачи, которую нужно осознать. Ведь смотрите, некоторые души приходят в этот мир, и у них начинается отработка программ еще в чреве матери. Тогда да, тогда ребенку нужно или человеку, который пришел или начинает осознавать, что есть вещи, которые он не может никак вытащить, и они мешают ему жить и быть счастливым, то тогда надо идти туда, вот в этот период и в период, когда ты находился в чреве матери, и там между отцом и матерью проходили очень много моментов, особенно начиная с момента, когда мама узнала, что она беременна, ее первая реакция на то, как она встречает эту душу. Ну это... да, рада она или озабочена, да, да это большое да. Или озабочена, испугана, там еще как-то, да. Вот, хочет ли она принять эту душу, или она будет, или она думает над тем, как сделать аборт. Вот это влияет колоссальным образом, потом это сказывается на всей жизни, это первое. Потом, когда уже она ходит беременной, и в этот момент выясняется отношение между отцом и матерью. То, что было у меня, например, как сказать, когда я был в чреве, а, как сказать, они строили дом, и там было много чего, много было боли, негатива, это два. В-третьих, тогда, когда вот мама рожает, из какого состояния она рожает. Если ее мама, которая моя бабушка по маминой линии, родила 8 и 1 умер, значит, и 4 сыновей, и трое, нет, 5 сыновей и 2 дочерей было у нее, одна из них моя мама, ну, вот, то, естественно, как бы сказать, если она передала этот уникальный опыт, что ты не должна бояться во время родов, потому что ведь для женщины очень часто это вызывает страх смерти. И очень много было таких опытов, или как с этим в жизни, когда во время родов человек умирал. Ну, имеется в виду, или она умирала, или плод умирал, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот этот страх, он давлеет, а страх сужает родовые пути, и ребенку приходится через него прорываться в буквальном смысле слова. С одной стороны, это, конечно, накладывает стресс, и мощнейший стресс, что мир небезопасен, и мне приходится все добывать через борьбу, а с другой стороны, он таким образом фактически его дух закаляет уже с первых секунд, называется появление в этом мире. Но с этим нужно разбираться очень глубинно, потому что, еще раз повторяю, эти программы фактически управляют всем событийным рядом жизни этого человека. И он ничего с этим сделать не сможет. И даже сон или там психологов и всех прочих, как сказать, они не смогут этого сделать, потому что они там не были и с этим не разбирались глубинно. Вот такая штука. Это вот так работает. И это влияет очень мощно. И влияет и на отношения в том числе. Потому что если во время родов или дородового периода между отцом и мамой в это время были очень мощные, как бы сказать, баталии, то это потом также будет складываться и сказываться и на отношениях в семьях. Уже когда человек будет взрослый и будет свою семью организовывать. Это так. Продолжает поступать к нам поздравления. Вот от Дмитрия Калашникова тебе поздравление. Он пишет: Виктор Георгиевич, с днем рождения вас, благодарю вас за ваши знания. Благодарю. Но это не совсем знание, хотя это информация. Знания — это те, которые мы получаем из источников, которые находятся на Земле. Матричная информация, она, конечно, присутствует. Это есть те знания, которые мы получаем для чего? Для того, чтобы сначала напитать себя информацией. Но та информация, которая идет из потока, она другая. Она, как сказать, она по-другому себя проявляет. Почему вы, наверное, видите или как бы замечаете, что я иногда, когда говорю, я закрываю глаза? Не для того, чтобы, как бы сказать, я вспоминаю что-то. Нет, я просто прислушиваюсь к тому, как выразить то, что идет, или то, что нужно сказать. Потому что слова, которыми мы владеем или разговариваем в обиходе, в процессе таких вот передач, они не работают, они не доносят, как сказать, сути того, что нужно донести. Об этом идет речь. Это достаточно, я бы так сказал, ну, сложновато. Да, Михаил СТ нам пишет: Виктор, очень интересный человек. Благодарю авторам. Ну и мне, Елене. Досталось тоже. Так, вот смотри, Виктор. Все-таки вот возвращаясь к отношениям между мужчиной и женщиной, вот в чем суть, бывает же так вот духовное партнерство, да, вот в чем суть духовного партнерства или духовные задачи? Ведь, наверное, все-таки мужчина и женщина приходят выполнять... Ну, дух мужчины есть и дух женщины в этом воплощении, да? И вот как бы у них у каждого свои задачи. Вот в чем состоит чисто мужская задача духа, да? И женская задача духа. Вот есть какая-то как бы причина для столкновений, если, допустим, какие-то разные задачи духа, а люди в паре? Задачи, если так брать с точки зрения божественного плана, то задачи одни. Задачи стать собой. И я, как я уже говорил, что в процессе именно семейных отношений, когда пара находится все время рядом, и они зеркалят друг другу то, что нужно принимать, осознавать, и, как сказать, трансформировать, отпускать, то это и есть одна из главных задач, по сути своей. Но если разбить это на... Вот есть мужская ипостась, есть женская ипостась, да? Что происходит? Мужчина — это дух. Мужчина — это космос. Мужчина — это стержень. Мужчина — это ось. Мужчина — это творец материального мира, и он приходит сюда проявляться в этом мире как творец. Поэтому его задача — быть творцом материального мира, создавать этот материальный мир, понимаете? Задача женщины — быть в этом мире душой этого мира, быть в этом мире любовью этого мира, быть в этом мире именно той, которая вдохновляет мужчину на вот это вот творение, творчество, на проявление в этом мире. И поэтому в семье или в отношениях мужчина проявляется через женщину. И женщина проявляется через мужчину. Это взаимно. Это взаимопроникновение. Но, как бы сказать, то есть это главное, ради чего приходит. Ведь, смотрите, душа приходит в этот мир ребенка, да, через мужчину. Мужчина принимает как дух, который является осью. И он принимает эту душу. Женщина, принимая эту душу, вынашивает ее в своем чреве, наполняет ей своей энергией любви. Неважно, мальчик это или девочка, она вынашивает, она создает атмосферу, она создает поле, она создает вот это вот состояние материнства, которое позволяет этому, этой клеточке, этому эмбриону вырасти и проявиться, и родиться на Земле в виде физического тела, в виде ребенка, да? Это как раз и есть задача женщины. Поэтому женщина — это разлитое море, поле, которое засеяно, и которое, как сказать, выращивает, принимает семя, выращивает это семя и, как сказать, и дает жизнь. Да? И мужчина, дух, который фактически, будем так говорить, принимает энергию космоса сквозь себя и трансформирует это все в новую жизнь в виде ребенка, в новые творения, в новые какие-то, неважно, что он делает, строит или создает, или как сказать, проявляется в другом, неважно, учитель он или плотник, или, как сказать, это самое, или инженер, это не играет никакой роли. Он проявляется вовне. Поэтому мужчина строит дом, женщина наполняет его содержанием, она наполняет его своей энергией любви. Мужчина строит из любви. Женщина проявляет или наполняет это пространство. Поэтому мужчина — это стакан. Женщина — это все, что в этом стакане. Понимаете? Так устроен этот мир. Но, смотрите, очень часто для того, чтобы мы усвоили какие-то уроки, мы приходим с определенными программами. Например, нам нужно осознать, что такое жестокость, или, там, например, что такое чувство вины, или там, что такое эго-личности, или что такое страх, или что такое там стыд, или что такое еще что-то. Много. У нас многогранные программы, они, как сказать, они настолько многомерны и многогранны, что их вот так вот быстренько вот рассказать о них бывает достаточно сложно. Но они присутствуют в нашей жизни. Вот все, что с вами происходит в процессе вашей жизни, это и есть ваши программы, которые вами управляют и которые нужно увидеть, принять, осознать и отпустить, а не бороться. Потому что это, вы за этим. Часто бывает следующая ситуация. Мужчина приходит сюда, когда нет, как бы сказать, он пришел, его отец принял, и потом отца нет. И воспитывает одна мама. Мама, естественно, его воспитывает как женщина. Но для того, чтобы ей, называется, выжить, что она делает? И кажется, что так ей будет легче, потому что мужчине типа легче в этой жизни. Она одевает мужской костюм, то бишь мужские энергии. Жесткость. Вот, да, она, получается, становится и мужчиной, и женщиной одновременно. Да. Но она бы, я бы так сказал, мужеподобная женщина. Понимаете? Ну, даже она если... может не терять своей женственности при этом. Но иметь вот как бы мужской характер, да. Это сейчас, по-моему, распространено. Более чем распространено, даже если сейчас модно носить платья, юбки женщинам, хотя это является естеством женственности, тем не менее я вижу, как бы сказать, на улицах идет женщина, которая, как бы сказать, на каблучках, как сказать, в платьице или в юбочке, и, как сказать, красота необыкновенная. Но у нее папироса герцоговина флор или там что-нибудь еще такое. И она такая вся крутая, вот просто не подходите ко мне, я тут вообще тут это самое. То есть работает программа самоуничтожения с одной стороны, и в то же время это программа доказывания, какая я крутая, и я тут вообще мне это все ни по чем. Но это и есть вот эти мужские энергии, понимаете? Стоит женщине одеть брюки, неважно какие, понимаете, или там... Даже нижнее белье, извините. Все. Она одела мужские энергии, мужские доспехи. Все, она садится на коня, два меча в руках, я на всех капусту. Почему мужчины от таких и разбегаются? А с одной стороны, им притягивает, потому что она такая вся амазонистая, как сказать, и она там вообще тут, как сказать, какая она из себя. Ну, с ней он познает, я бы так сказала, непознанное. То есть с ней он идет в некое зело. С такой женщиной, которая там на коне, амазонка, и готова на разные ходы. Это, ну, как вам сказать? Да, женщина – это всегда непознанная. Потому что она суть непознанная, она и создана именно такая, как, то есть она непредсказуемая по сути своей, понимаете? Но мужчина-то через нее и учится чему? Спонтанности. А мы привыкли к шаблонности. Параллельно, перпендикулярно, сюда ходи, сюда не ходи. Кирпич башка попадет, совсем плохой будет. Ну, смотри, получается, вот ты говорил, что мужчина стержень, да, то есть он как бы представляет такое ядро знаний Творца, да, на которое можно опереться. Вот если да. представить, что, значит, мужчина вот это вот ядро, а женщина это то, что как бы его вокруг окружает, да, и это вот ядро, это вот как бы известное, да, что-то. Вот знания, да, которые мужчина, в общем-то, он получается... присутствует. Мужчина, это то, он... Как... присутствует, да, изначально. Да, а женщина, да, вот ты сказал, это непознанное. И вот она как раз позволяет мужчине расширять вот эти знания, идти вот в это непознанное. То есть чем больше женщина как бы расширяется, да, летает, можно сказать, тем больше она дает возможность мужчине познавать и приобретать именно вот опыт вот этого взаимного союза. Только тогда, когда эта женщина приняла себя. Угу. Когда она любит себя, а очень важное, без этого уточнения все это не работает. Понятно. Когда женщина принимает себя, когда женщина любит себя, когда вот она вот такая фееричная, не потому, что это ее, опять же, маски и стереотипы. Она любит жизнь, может быть, она любит жизнь, поэтому она такая фееричная. Конечно, мы все любим жизнь по-разному. Вопрос только один. Если она эту жизнь принимает, потому что она и есть эта жизнь, тогда мужчина рядом с такой женщиной, действительно, у него открываются крылья, он чувствует эти крылья за плечами, он чувствует, что у него вот этот стержень его, он наполнен силой, этот стержень у него мощный. И такой мужчина позволяет себе главное качество – мягкость. Что в этом мире воспринимается как слабость. Но это для до первого момента, когда хотят продавить эту слабость и почувствовать, какая это слабость, чтобы ее наклонить. И когда они пытаются наклонить, они только наклонить не могут, а мужчина мягко так улыбается и одним взглядом, одной улыбкой показывает. Знаете, есть такая улыбка чеширского кота. Да. Кота нет, а улыбка есть. Да. И тот, кто пытается, он понимает, что я лучше отойду на безопасное расстояние и больше пытаться не буду. Потому что там такая мощь этого остова, да, вот этой стати, вот этого состояния. Это состояние работает, это поле работает мужчины. И тогда ему все по плечу. И тогда эти мужчины, они фактически... идут по жизни, и они поддерживают слабых, ну как, не спасают их, нет. Но его руки все время открыты, и за эту руку может взяться любой, которому нужна помощь. Но он не делает это специально, просто он такой. Таких мужчин очень мало на Земле. К ним относятся просветленные мастера, которые стали сами собой, и они в этом мире не пытаются никого не спасать, не подстраиваться ни под кого. Они просто сами такие стали. И это очень важно. И второе, это и женщины, которые идут тоже в это, они тоже такие. Вот они стали, вот такая женщина, когда идет царица, идет богиня. Ведь у нас люди не... Вы обратите внимание, как люди ходят. Ведь статных, которые идут, вот просто вот идет вот стать, открытая грудь, прямая спина, открытый взгляд. Ты просто улыбаешься, ты идешь вот открытый, ты идешь в этот мир вот так. Я люблю этот мир и желаю этому миру счастья. Но он идет с эфирными такими руками. А на физике он просто идет и улыбается. И на него смотрят, как на блаженного. И улыбается в ответ. Почему? А потому что энергия, которая идет перед ним или вокруг него, она этих людей раз и просветляет. Они тут же как оп, и начинают улыбаться в ответ. Так же самое в отношениях. Когда женщина вот в этом поле любви, она не напряжена. Это самое главное. Она расслаблена. Она доверяет своему мужчине, потому что знает и доверяет ему, что он решит любые задачи для их интереса. Но это не только их интересы, это интересы этого мира, в котором они живут. Неважно, село это, город это, там, деревня или там, как сказать, микрорайон, или не имеет значения, или вся страна. Она просто верит. Верит, это высшее знание. Это не вера, верю, не верю, как в церкви. Я иду туда, потому что там типа Бог живет. Нету церкви Бога. Бог внутри у каждого. Если женщина вот это поле открыла в себе, и она просто приняла себя из любви, и мужчина рядом с ней тоже такой же, это та пара, это те пары, которые единичные присутствуют на земле, и они несут именно божественную задачу вот этой изначальной энергии любви. Это божественный союз, к которому все стремятся. Мы все к этому стремимся, мы все к этому хотим прийти, потому что это суть наша. И в пятом измерении, куда мы перейдем, по-любому перейдем. Там будут именно эти отношения отрабатываться именно для познания всех граней любви настоящей, как состояния. Когда мы в состоянии приходим, когда мы в состоянии рождаемся, когда мы в состоянии проявляемся, когда мы в состоянии любви творим, когда мы в состоянии любви в отношениях, когда мы все производим или творим из состояния любви, как Творец это делает. И мы это будем вспоминать, потому что мы это можем делать. Мы для этого проходим вот эти все так называемые уровни, от самых низких вибраций до самых высоких, чтобы мы ходили туда легко, спокойно и творили свои миры в гармонии, в умиротворении из любви, а не с любовью, как с авоськой, когда мы идем на рынок или в магазин и так далее. Мы из... Получается, сейчас мы находимся вот все на планете Земля, скажем, за некоторым исключением, наши семейные пары, они не из состояния любви, а фактически, получается, это какие-то кармические браки, да? Если говорить, а мы говорим только честно, и пришло время эту честность узнать, принять и с ней. Потому что тогда, когда ты знаешь, когда ты понимаешь, что происходит, и ты тогда начинаешь по-другому на это смотреть и принимать, тогда это другое. Тогда ты наконец-то получил информацию. Кто получил информацию, тот вооружен. А дальше это твой уже выбор. Ты либо ее принимаешь и с этим что-то делаешь, или ты от нее бежишь. Это твой выбор, значит, ты не готов разворачиваться тотально внутрь себя и трансформировать себя, свое отношение, себя принимать прежде всего. Это номер один задача. Пока мы не примем себя, еще раз повторяю, мы никого не можем принять по-другому, потому что это и есть самая большая иллюзия. Поэтому все отношения, которые сейчас выстроены на планете Земля для получения многомерного опыта, именно кармические. Но они все же романтические бывают отношения. Романтические. Все-таки какая-то любовь, понимаешь, все-таки нам дано почувствовать вот эту искру божественной любви, нам все-таки даже в этих отношениях дается почувствовать, наверное, вот как бы, ну, если говорить, так сказать, таким публичным языком, в интимных отношениях при соединении мужчины и женщины, они как раз, если это как бы они из любви это делают, то они и вкушают вот эту вот божественную, ну, фактически они приходят к Богу в этот момент. То есть они это чувствуют. Значит, вот это вот почувствовать, это дается человеку вот в отношениях все-таки, если вот они, ну, любят друг друга. Там даже, скажем, там, ну, не божественной любовью, а, скажем так, земной человеческой любовью. То, что в нашем понимании является любовь, все-таки вот в этом понимании тоже существует вот эта вот ниточка связи с божественной, которая дает почувствовать во время как раз вот полового акта. Опять возвращаю к тому, с чего начинал. Ниточка находится внутри. Ну, внутри, естественно. Ее пытаемся понять оттуда. Да. Внутри себя, конечно. Бог находится внутри. Любовь находится внутри. Если мы вот в отношениях, еще раз, мы идем внутрь себя, еще раз говорю, принимаем себя, тогда отношения, они другие. Тогда есть вот то, о чем ты говоришь, вот это вот состояние какое-то такое, которое похоже на любовь. Почему? Потому что тогда в отношениях ты отдающий, да. Я отдающая. Да. А когда этого нет, тогда происходит нарушение энергоинформационного потока. В чем заключается нарушение? Если любовь в сердце открыта, она идет к партнеру. И она идет вниз, в те сакральные центры, которые отвечают за процесс творения. Когда это вот идет и у него, и у нее, тогда этот процесс нас напоминает два круга, которые крутятся, один по часовой стрелке, второй против часовой стрелки. И это две энергии, которые как раз и существуют для того, чтобы гармонизировать пространство мужское и женское. И в нем, и в ней. И тогда то, что происходит на энергоинформационном поле, когда происходит так называемая физическая близость мужчины и женщины, происходит следующий момент. Во время оргазма мужчина своей силой выталкивает женщину как ракетоноситель, выводит ее на орбиту, и она попадает в поле действия Творца и получает ту информацию, которая необходима и ей, и ему для дальнейшего движения в этой жизни и творения в этом мире. Но не только женщина получает, но и мужчина также получает. Женщина, транслятор, она получает эту энергию. Пропускает сквозь себя, сквозь свое сердце, пропускает сквозь центр творения, и через центр творения мужчина, она входит в мужчину, поднимается вверх, через сердце в голову, в сознание. Вот так это работает. Если же этого нет, то энергия сексуальная поднимается максимум на уровне третьей чакры. Ну да. И туда она никак не проходит, потому что она даже до центра сердечности, до центра любви, до сердечного центра, она не доходит. Потому что когда центр вот этот вот закрыт, то эта неуравновешенная энергия заставляет людей, называется, брать не качеством, а количеством. Но это ну, да, поэтому и плодятся современные, как бы, вот эти открытые сексуальные отношения. Да, плодятся потому, что, во-первых, это очень мощная энергия. Ее никто не может сбалансировать, потому что сердечный центр любви закрыт. Управляемая, да. Да, и поэтому, а эта энергия, она давит. И очень часто мы же видим, например, женщина, вот у женщины эта энергия поднялась сакральная, она к мужчине только, и вот тут сразу маслянистые глаза, он готов все что угодно бросить, потому что он эту энергию почувствовал, как самец почувствовал самку, понимаете? И он готов в любой момент. И ему все, вот его ничего не соображает. Очень мало людей, которые могут себя остановить, или которые могут это осознавать. Женщины не осознают, и мужчины не осознают. И вот это вот и происходит, потому что это те программы, которые неуправляемы человеком, потому что они настолько мощны, что человек просто не может с ними ничего сделать. Вот такие происходят процессы. И это, а потом удивляется, а как так? Почему-то он мне изменяет. А почему мужчина изменяет? А почему женщина не изменяет? Простите. Недополучает энергию, получается, в семье, да? Если в семье мужчина недополучает, то есть он практически, ну как бы сказать, работает на холостых. Ведь суть энергоинформационного потока именно заключается в том, что во время сексуальных отношений и как раз и есть вот это вот взаимодействие этих энергий и дополнение, то, что ему не хватает. И когда он этим напитывается, он, во-первых, женщине отдает свою энергию, она отдает ему свою. Плюс еще божественное, которое проходит в этот момент. И это становится вот этим мощным стимулом движения. Так? Если же этого не существует, мужчина фактически получает, ну, максимум поднялось до пупка, а дальше все, а тут закрыто. И у него, и у нее, тут пусто. И он чувствует, стоп. Это как батарейка в телефоне. Если ты ее вовремя не зарядишь, она садится и садится и садится. А зарядка где? Там, куда он входит в женщину. А там нет ничего. Тогда он что делает? Он начинает лихорадочно искать. Так, где? И вдруг появляется красота, неважно какой формы. Она говорит, у меня некуда девать. Но, и мужчина говорит, пам, он только почувствовал эту энергию. Все, у него сразу сносит все так называемые его, как сказать, ограничители. И он полетел туда, как мотылек на свет. И вот здесь образуется любовный треугольник, да? Хорошо, если любовный треугольник, мужчина выживет. А он туда, а там такое же. Там тоже, там тоже. Но говорят, ты иди сюда, красавец. И как пылесос, только оп, его силу взяли, а в ответ тишина. Он опять раз, ё-моё, куда я зашел? Так, надо срочно линять. И вот так это что конкретно все-таки делать в этих ситуациях? И кроме, как говорится, осознанности, наверное, ничто не поможет. Абсолютно верно. По сути своей, это вот беда сейчас нынешнего общества. Потому и происходит то, что сейчас происходит. И поэтому этим пользуются и силы сдерживания в том числе, и этим пользуются разного рода, как бы сказать, ну, маги-волшебники и так далее, и все те, которые занимаются гаданиями и всяким прочим приворотом. Но они, опять же, поймите, они, извините, ничего не решают, пока вы сами не определите, что то, что вам нужно решить, находится внутри. Но вам кажется, что кто-то знает лучше вас, что вам нужно и как нужно. Знают об этом, по сути своей, только те мастера и те учителя, которые находятся на другом уровне, которые сами через это прошли. Тогда они могут вам подсказать, что у вас не так, причем в паре. Или конкретно, может быть, отдельно у мужчины, отдельно у женщины. И тогда это можно исправить, потому что как только эти программы вы увидели, осознали, прошли, то есть вас провели туда, показали, как это выглядит, вы туда пошли, осознали, что это, приняли это, продышали, вы раз смотрите на то, что вас цепляло, а его как будто и нет. И такое ощущение, что вы как будто вот проснулись, и вы понимаете, что вот. Наконец-то я что-то увидел другое. Острота ощущения, острота зрения, острота восприятия, она другая. Человек по-другому начинает воспринимать и себя, и своего партнера. Потому что то, что цепляло и делало больно, вдруг бах, перестало воздействовать. И тогда есть возможность с этим что-то делать, то есть перенастраивать себя, разворачивать себя, пока это не зашло так далеко, что уже даже убирая программы вот эти вот, это приводит только к тому, что как только залипание вот это проходит, люди расстаются просто-напросто. Они просто расстаются, потому что все выгорело. Они сами выжгли у себя это. Вот в чем вопрос. Но главное, наверное, чтобы они мирно все-таки расстались. Так это же самое главное. Мы же не на войне находимся, хотя самая страшная война это в семье между мужчиной и женщиной, да. Это самая страшная война практически на уничтожение. И тут все способы, они, в общем-то, воспринимаются или принимаются, потому что больно очень. Знаю не понаслышке. Да, вот как мирно выходить из театра военных семейных действий, это, наверное, только нужно внутрь себя. Этому надо учиться. Поверьте мне, мы пришли сюда учиться. Мы пришли сюда познавать, как можно выйти из войны, не воюя. Это самое главное. Ведь все силы сдерживания, они вам говорят: Борис, Борис, да. Борис, чем угодно, с собой, чем угодно, ты Борис. Почему? Да потому что силы сдерживания питаются этой энергией борьбы. И им это важно. Поэтому и те, которые выходят на улицы, и те, которых активируют, и те, которые, как сказать, возле телевизора, и те, которые за компьютером, и те, которые, как сказать, просто идут по улице, как сказать, и читают, как сказать, рекламу или там еще что-то, их всех активируют. На что? На борьбу. На это вовне. И пока мы будем вовне и будем воспринимать этот мир через фильтры восприятия ума, мы будем бороться. Но мы не здесь. Поверьте мне, мы не за этим здесь. Мы не за этим здесь. Мы не пришли сюда ни воевать, ни спасать этот мир. Мы пришли познать себя через любовь к себе, приняв себя как божественную сущность. И когда ты спас себя таким образом, вокруг тебя это поле начинает спасать тысячи. Ничего ты в этом не делаешь. Ты просто присутствуешь, как солнце. Солнце что-то делает для того, чтобы здесь было тепло? Нет, оно просто светит. Кто-то пытается это солнце вручную выкатить, закатить. Да, светит для всех и одинаково. Оно светит для всех, а уже каждый сам воспринимает. Ему этот свет нужен, любви, или не нужен? Он или зонтиком закрывается, или в подвал прячется, или сидит в тени, даже если он на море. Каждый выбирает сам. А кто-то наоборот, как сказать, раздевается и голым, как сказать, принимает всеми чакрами, как сказать, каждой клеткой, как божественный поток солнца. Потому что не только это солнце посылает нам свой поток любви и света, но и через него проходит первичное солнце светит. Великое центральное солнце мироздания посылает свои лучи через это солнце. Вот что главное. А мы все оттуда. Мы все ангелы великого центрального солнца мироздания. И мы здесь для того, чтобы вспомнить, кто мы, и возродить в себе любовь. Тогда автоматически отвечаю вам, потому что вижу, как это работает вокруг. Как только у вас открывается вот это пространство, вокруг вас гармонизируются семейные отношения, вокруг вас это самое, трансформируются отношения в роду вашей бабушки, дедушки и так далее. Вы приезжаете, там, и все, кто ругались, раз и затихли. Это и есть секрет счастливых семейных отношений, да? Абсолютно, да. Вы куда бы ни пришли, вы приходите на работу, там гармонизируются отношения в коллективе. А вы ничего не делаете, вы просто пришли. Вы вышли на улицу, просто сели на лавочку. И просто сидите, неважно где, в парке, просто на улице. И машины, которые ехали, и там сигналили друг другу, что-то там костерили, материли, потом кто-то едет медленно, кто-то надо быстрее. Там и тишина. Они просто едут тихо, уступая друг другу дорогу. Все происходит спокойно, без борьбы. Вот что такое, как это поле любви работает. А вы ничего не делаете. Вы не спасаете никого, потому что вы уже сделали. И вы для этого, вы такое же солнце, только в физическом теле, на земле светите. Как тот фонарь, который ночью излучает свет во все стороны, неважно, его видят, не видят, принимают, не принимают. Он на тысячи километров порой светит. И как ну он... Да, у него нет конфликта внутри себя, и поэтому вокруг да. тоже нет да, конфликта. Да, и он просто случайно. И наша задача же именно это. Вот тогда отношения, они совершенно другие. Тогда не вы ради отношений, а вы просто любите. И отношения просто есть, потому что это суть любви. Понимаете? Наполнять других или другого, или наполнять ваши вот все вот поля, наполнять именно состоянием любви. Вот что главное. И если этого нет, вы никак не сможете это придумать, рассказать, написать книги, снять фильмы, там, песни спеть и так далее. Посмотрите, какие у нас песни поются. Все о страдании. Любую песню возьмите, любого автора и, как сказать, любой страны. За исключением некоторых. Все о страданиях. Понимаете? Так это разве любовь? У любви нет страданий. У любви нет переживаний. У любви нет борьбы. У любви нет желания кого-то переделать, или спасти, или куда-то увезти, или где-то что-то там ему рассказать. Нету. Любовь просто присутствует в состоянии здесь и сейчас и излучается. И поэтому, если вы только попадаете в это состояние, вы счастливы. Вы счастливы. Вам больше ничего не нужно доказывать. Вам не нужно никого искать. Вам не нужно что-то делать, чтобы быть счастливым. Вы уже счастливы. Да. И тогда у некоторых ступор. Подожди, это как? Если я счастлив, и мне не надо никого спасать, а что делать тогда? Ничего. А куда идти? Никуда. А как? Да вот так. Ты просто будь собой. Любовь, будь. И все. Это суть отношений. Тогда эта любовь, она и трансформирует. И того, кто рядом. И того, кто приходит. И того, кто уходит. И того, кто там где-то. Вот что происходит. Волшебство происходит. Мы об этом. Это главное. Да. А мы боремся все время. Так, на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы с тобой можем завершить сегодняшнюю нашу передачу. Вопросов у нас больше нет. Вот есть еще поздравление от Андрея Чернова тебе. Виктору здравия и долгой жизни желает тебе Андрей Чернов. Благодарю. Она будет действительно долгой. Можете не сомневаться. Очень долгой. Так. Если... Да, конечно, непременно. Я думаю, что если у нас больше нет вопросов от наших радиослушателей, то мы тогда завершаем сегодняшнюю нашу первую тему отношений между мужчиной и женщиной. Через неделю мы продолжим тему отношений и поговорим об отношениях с детьми. То есть, как дети зеркалят внутри семьи родителей. И, в общем-то, поговорим именно вот о семейных отношениях между детьми и родителями. Тема очень тоже интересная и важная. Пишите нам свои вопросы, если они у вас предварительно возникнут. Мы будем очень рады на них ответить. Можно будет в прямом эфире поговорить. Это будет тоже прямой эфир 2 сентября. Так что будем рады всех вас опять слышать. И, Виктор, если у тебя есть что-то, несколько слов пожеланий нашим радиослушателям по нашей теме, ты можешь их сейчас тоже озвучить. Я всех благодарю, кто присутствовал и кто принимал участие. Хотелось бы, чтобы все, кто присутствует, осознали что? Осознали прежде всего, что тему, которую мы с вами поднимаем, это не выдумано нами из головы или придумано для того, чтобы занять ваше время. Это то, что мешает сегодня жить практически подавляющему большинству людей. И это достаточно серьезная и глубинная тема, которую разбирать и разбирать, потому что в каждой семье или в каждых отношениях есть свои нюансы и есть свои так называемые темные пятна, которые и мешают эти отношения очень легко и спокойно трансформировать в настоящие любящие. Это первое. Поэтому хотелось бы, чтобы вопросов на эту тему было, ну как бы было с чем работать, называется, или было с чем что освещать. Называется. Это первое. Второе. У нас нет тем, которые мы не можем осветить. То есть любую тему мы можем освещать, потому что поток идет, и информация идет. То есть ответ на любой вопрос, она идет из потока. И третье. Напомню то, что сказала Лена. 2 августа у нас будет эфир в студии. 2 сентября, Виктор. То есть, прошу прощения, 2 сентября, да, я буду вместе с Леной, мы будем вместе с Леной в студии. И у нас будет прямой эфир именно из студии записи. Поэтому мы будем там также отвечать на прямые вопросы и, как бы сказать, освещать эти темы, которые вас интересуют и волнуют. Поэтому хотелось бы, чтобы вы по теме задавали вопросы, потому что ту информацию, которую вы получаете в процессе этого потока, вы нигде не прочитаете. Это невозможно просто. Вы меня сейчас спросите, о чем я говорил, я вам даже десятой части не скажу. Я просто не помню. Оно просто проходит сквозь тебя, и ты просто говоришь. И поэтому это вот так. Поэтому хотелось бы именно, чтобы вы осознавали, что каждая наша встреча или каждая наша передача — это именно прикосновение к вашему же потоку, который позволяет вам лучше осознать, понять, принять себя и по-другому начинать относиться, прежде всего, к себе. Поймите, ваша жизнь начинается с вас. Вы и есть жизнь. И то, как вы относитесь к жизни, это отношение ваше к себе. По-другому это никак не работает. И тогда уже можно по-другому выстраивать весь событийный ряд вашей жизни, менять кардинальным образом. Поймите еще главное, что это ваше отношение к себе, это ваше изобилие, это ваш денежный поток, это ваше достоинство, это ваша сила, это ваша честь, это ваше, будем так говорить, совершенство, это ваше единство с самим собой. Это ваше единство со всем миром, потому что мир и вы едины, вы неразделимы с этим миром, хотя ум вам будет говорить по-другому. Это же дает вам возможность и принимать божественный поток сквозь себя, быть этим открытым божественным потоком, потому что если вот это все вот открывается у вас, здесь открывается, здесь открыто, понимаете? Как только вы здесь слопнули, здесь тоже слопнулось автоматом. Это работает синхронно. Поэтому вы не можете получать информацию. И еще очень важно, пока вы не примете себя, а любовь — это как росток, а как семечко, которое мы посадили, его нужно, во-первых, посадить, полить, за ним нужно ухаживать, его нужно лелеять для того, чтобы оно прорастало, потому что оно очень нежное, очень хрупкое, очень-очень-очень-очень хрупкое. Ему дать нужно вырасти, чтобы оно окрепло. А потом его поливать своим вниманием, своей заботой внутри себя для того, чтобы этот цветок превратился в куст. И этот куст стал очень огромным, потому что это вы. Вот так выращивается любовь сейчас, потому что мы забыли, что это такое. И тогда все происходит по-другому. И тогда волшебство просто происходит. Вам не надо никаких усилий. Понимаете? И вам не нужно, по сути своей, думать о том, как мне прокормить свою семью, потому что мне надо вкалывать, мне не до этого. Извините, я вам скажу такую фразу. Матрица когда-то соединила работу и деньги. Это не связанные вещи. Поток изобилия вы. Поток изобилия, каждый миг может проходить сквозь вас, наполняя вас своим изобилием. Неважно, что это. Деньги, материальные блага, ценности, какие хотите, золото, бриллианты. Все, что вы хотите, оно все проходит сквозь вас. Но если вы закрыты, вы можете упахаться и умереть на этой работе. Но вы не будете получать больше того, что вы сможете у матрицы отвоевать. Но это война нам всем. Но это тема отдельной передачи. Просто говорю о том, чтобы люди осознали, какие темы мы можем обсуждать, да. И как они связаны между собой. Вот почему программа «Зеркало», она такая многовекторная, многогранная и всеобъемлющая, потому что информация идет из потока. И потому что кругом одни зеркала. Да, потому что все, что мы видим, мы смотрим в зеркала. Я вас люблю, я вас благодарю за этот эфир, за эту передачу, за все, что мы с вами сегодня сделали, сотворили. Благодарю. До встречи. Виктор, вот тут еще тут вдогонку Евгений Губин поздравляет Виктора за то, что услышал, и пишет: «Я вас не знаю, но меня сюда привели». Мы очень рады, что вас сюда привели. Душа и дух привели и посадили, сказали: слушай, это тебе надо. Да, да. Благодарю тебя, Виктор. Благодарю всех радиослушателей, кто был сегодня с нами. Ждем ваших вопросов. До новых встреч в эфире. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», Елена Ромская и Виктор Луговой. До следующей встречи 2 сентября. Всех благ. Всех благ, будь добрым.